Часть вторая. Белвер. Дружба. У многочисленных рас и культурных сообществ, королевств как подземья, так и земной поверхности это слово означает совершенно различные вещи. В Мензоберинзане дружба в основном зарождается из обоюдной выгоды. Пока обе стороны выигрывают от союза, он нерушим. Но преданность не является нормой жизни дровов. Как только один из друзей посчитает, что добьется больше без другого, с этим союзом, ровно как и с жизнью этого другого, будет же покончено. В моей жизни у меня было мало друзей, и проживи я 1000 лет, подозреваю, что мое утверждение останется справедливым. Но причин сокрушаться по этому поводу у меня нет, поскольку те, кто называли меня своим другом, были достойными личностями. Они обогатили мое существование, придав ему смысл. Прежде всего, это Закнафейн, мой отец и наставник, который дал мне понять, что я не одинок и что поступаю верно, отстаивая собственные принципы. Закнафейн спас меня как от острия меча, так и от безумной, жестокой, фанатичной религии, которая висит проклятием над моим народом. Когда же я снова зашел в тупик в мою жизнь, вошел безрукий глубинный гном Сверфнеблин, которого я за много лет до этого спас от неминуемой смерти, от немилосердного клинка моего брата Дайнина. Мой поступок был оплачен сторицей. Когда этот Сверфнеблин и я встретились вновь, причем на сей раз я находился в плену у его соплеменников, мне неминуемо грозила смертная казнь, хотя я сам хотел умереть. Если бы не Белвар Диссингальп. Мое пребывание в Блингденстоуне, городе глубинных гномов, было относительно непродолжительным. Но я отлично помню город Белвора и его народ, и эти воспоминания умрут вместе со мной. У гномов я впервые познакомился с обществом, сила которого была в единении, а не в безумном эгоизме и индивидуализме. Глубинные гномы сообща противостояли опасностям подземья, сообща трудились в бесконечных горных разработках и сообща веселились, а веселье было неотъемлемой частью их насыщенной жизни. Нет большего удовольствия, чем удовольствие, разделенное с другими. Дзирт Доурден.